Отпустите тормоза. Часто, когда вы думаете об ответственности, вы можете прийти к выводу, что начиная с этого момента, вы принимаете полную ответственность за свою жизнь. Однако почти каждый может назвать по крайней мере один отрицательный случай, за который он или она не хочет отвечать никоим образом. И у каждого есть любимая отрицательная эмоция, с которой он или она не хочет расставаться, взяв на себя ответственность за свои эмоции или за их последствия. Вы скажете, если бы вы знали, что сделал со мной другой человек, вы бы не просили меня принять ответственность. Но тут есть ключевой момент. Всего лишь одна из отрицательных эмоций, продолжая существовать в вашем сознании, уже может устранить все шансы на достижение счастья. Даже единственная отрицательная эмоция, злость или страх, может постоянно нарушать ваше душевное равновесие. Проиллюстрируем сказанное примером. Представьте себе, что вы только что приобрели новенький Мерседес, великолепный по конструкции и в каждой своей детали совершенный. Но с машиной была одна проблема. При сборке тормозной системы была допущена ошибка, и тормоз одного из передних колес заклинило. Колесо не вращается. А теперь представьте себе, что вы решили проехаться в своей замечательной машине. Вы садитесь в нее, заводите мотор, переключаете скорость и нажимаете на газ. Что случится, когда вы нажмете на газ, если все в этой машине идеально, кроме заклинившего тормоза переднего колеса? Вы начнете крутиться вокруг заклинившего колеса. Машина будет все время двигаться по кругу. Неважно, насколько сильно вы жмете на педаль и как поворачиваете руль, вы все равно просто проедете по кругу. Мир наполнен людьми, похожими на такую новую машину. Возможно, вы один из них. Они могут быть умными, прекрасно выглядеть, быть хорошо образованными, у них есть все, что только может пойти им на пользу, но похоже, что их жизнь все время идет по кругу. Почти всегда это происходит из-за того, что они держатся, по крайней мере, за одно из главных воспоминаний своего прошлого, за которое они отказываются взять ответственность. Они все еще продолжают винить кого-либо или что-либо за нанесенную им травму. Я говорил с 50-летними людьми, все еще злящимися и негодующими по поводу того, что случилось с ними в детстве. Эта постоянная горечь влияет на их отношения с супругами, детьми, сослуживцами и друзьями. Она проявляется в психосоматических заболеваниях и в исключительных случаях может даже привести к крайней смерти. Психотерапия и существует для того, чтобы помогать людям справляться с такими продолжающимися чувствами злости, вины и негодования. Можно считать пациента излечившимся, как только он сможет определить, что именно его сдерживает, встретиться с этим лицом к лицу и избавиться от него. Вы можете добиться такого же результата, если определите все свои отрицательные чувства по отношению к кому-то, возьмете на себя ответственность за ту ситуацию и избавитесь от них. Как только вы это сделаете, то почувствуете, что исцелились. Передайте это дальше. Вы становитесь тем, чему учите сами. Как только вы научились брать на себя ответственность за все в вашей жизни, подвигните на это своих друзей и коллег по работе. Когда люди говорят вам о своих проблемах, посочувствуйте им, а потом напомните, вы несете за это ответственность. Возможно, одно из самых добрых дел, которые вы можете сделать верному другу, это вернуть ему утраченный здравый смысл, напомнив о его собственной ответственности. Услышав, как кто-то жалуется, ответьте так, вы сами несете за это ответственность. Что вы собираетесь предпринять? Не пытайтесь давать советы. Вероятнее всего, их не ждут и просто проигнорируют. Слушайте и сочувствуйте. А затем ободрите человека с тем, чтобы он мог взять на себя ответственность и занялся решением ситуации. Было время, когда Барбара, моя жена, хотела стать консультантом по личным вопросам, а позже психологом или психотерапевтом. Она хотела помогать людям преодолевать собственные проблемы. Она практиковалась, выслушивая своих друзей часами и стараясь дать им свой совет и руководство с тем, чтобы они справились со своими трудностями. Принимая участие в этих сессиях раздачи советов, особенно с ее друзьями и сослуживцами, я избегал многочасового всестороннего анализа проблемы, сводя ее к простому ответу. Вы сами несете за это ответственность. Что вы собираетесь предпринять? Барбара считала это слишком большим упрощением. Она говорила мне, что я не обращаю должного внимания на сложности всевозможных ситуаций, с которыми сталкиваются люди. Позже она была поражена тем, как далеко продвинулись ее друзья в решении своих проблем, начав действовать сразу же после того, как им было сказано без всякой двусмысленности, что они ответственны и сами должны исправить ситуацию. У нас с Барбарой теперь есть любимая домашняя шутка. Когда Барбара завтракает с другом, у которого есть проблема или какие-то личные трудности, я спрашиваю, что она ему посоветовала делать. Она отвечает, «Я просто дала совет». Он значительно проще, работает лучше, и благодаря ему людям становится легче. Совет звучит так. Вы несете за это ответственность. Что вы собираетесь предпринять? И пусть человек сам разбирается со своей жизнью, а вы можете разбираться с вашей.